Глава шестая. Армия. Карьера Василия Ивановича Суворова возобновилась. Он быстро шел в гору, обновив старые придворные связи и знакомства во время пребывания Елизаветы Петровны в Москве. В 1751 году Василий Иванович занял должность прокурора Сената. А в 1753 году, произведенный в генерал-майоры, получил назначение членом военной коллегии. Могло показаться, что Василий Иванович делает карьеру ради сына или вступил в состязание с ним, задавшись мыслью показать на своем примере, как надо служить. Возвышение отца и впрямь помогло Александру. Сын опального, есть несыльного мелкопоместного дворянина, превратился в сына влиятельного сановника. Суворовы переехали в Санкт-Петербург. Еще в 1750 году, видя, что Александр изнемогает под добровольно наложенным на себя солдатским ярмом, отец упросил Соковнина взять Александра к себе бессменным ординарцем. В 1751 году Александр Суворов достиг возраста гражданского совершеннолетия, 21 года. Его произвели в чин сержанта. Последний высший солдатский чин. А в 1752 году отец выхлопотал сержанту Суворову почетную командировку за границу, курьером с депешами в Дрезден и Вену. Многие из недорослей в гвардии желали этой посылки. Выбор пал на Суворова, потому что он знал лучше многих немецкий и французский языки. Несколько месяцев провел Александр Суворов около русских посольств при Саксонском и Цесарском дворах. Цесарский, а цесарь, император, так называли в России австрийский двор. Здесь все говорило, что в скором времени предстоит большая война. Прусский король Фридрих II строил завоевательные планы, накапливал средства и силы, и главный удар собирался нанести России. Возвратясь в Петербург, Суворов убедился, что Россия не даст застать себя врасплох. Василию Ивановичу Суворову военная коллегия поручила изыскивать денежные средства для снабжения армии, так как государственная казна, разоренная взбалмошной императрицей, пустовала. Монету приходилось чеканить из пушечного металла и медью платить жалование не только солдатам, но и офицерам. А между тем в меди и бронзе остро нуждалась артиллерия. Подавляющая сила орудийного огня оценивалась после Полтавской победы Петра очень высоко его учениками. Из них оставались в живых и находились удел Абрам Петрович Ганнибал, его друг Василий Васильевич Фермер, тоже бомбардир Петра I, да Василий Иванович Суворов. Ганнибал и Фермер и ведали пушечным делом и готовили сюрприз прусскому королю. Налаживалось производство новых гаубиц для навесного прицельного огня в 10 калибров длиной. В доме Ганнибала Александр Суворов познакомился с Фермером. — Василий Васильевича ум чистый, без узлов, — рекомендовал Фермера сыну старик Суворов. При домашних встречах у стариков возникали часто споры о том, что всего важнее на войне. Александр осмеливался, если его спрашивали, высказывать довольно резкие суждения. Ганнибал требовал от военной коллегии как можно больше пороху, пушек, картечи, гранат. Василий Иванович считал, что не менее нужны холст, кожа, соль, мука, крупа. А главное, в чем прав прусский король, говоря, что для войны нужны три вещи — деньги, деньги и деньги, — фермер прибавлял. — А еще люди и человек нужен. — Как ты думаешь, — неизменно обращался фермер к Александру. Александр отвечал, что он скорее согласен с фермером, чем с отцом и Ганнибалом. Конечно, солдат должен быть сыт, здоров, удобно и хорошо одет, снабжен всей амуницией, превосходным оружием, но главное — надо солдата воспитать и обучить. Не только полевые войска, а и гвардия плохо обучена, забыла уроки петровских побед. Это теперь не солдаты, а мужики в солдатских мундирах. 100 голов одной шапкой накрыто. А командиры? Те же помещики. Молодые солдаты видят в командире прежде всего барина, а не боевого товарища. И командир почитает солдата мужиком, своим крепостным, слугой своим, а не слугой отечества. Василий Иванович поеживался, выслушивая смелые суждения сына. — Вот выпустят тебя в полк. Там увидишь, насколько дело трудно. Руками беды не разведешь. Ни в тех, ни всех. С декабря 1752 года первый батальон Семеновского полка пребывал в Москве, куда снова перебрала с своим двором Елизавета Петровна. 25 апреля 1754 года при очередном выпуске солдат из гвардии в полевые войска в числе прочих был произведен поручики сержант Александр Суворов. Василий Иванович, узнав о приказе заранее, сиял, словно его самого, а не сына, произвели в первый офицерский чин. Ганнибал подарил Александру свой боевой палаш. — Ты как будто не рад. — Скажи же, чем ты недоволен? — спрашивал отец Александра. — Нет, батюшка, улыбаясь отцу, — ответил Александр. — Мне должно радоваться уже потому, что радуетесь вы. Почтительный ответ сына не успокоил Василий Иванович. Он продолжал допытываться. — Ты завидуешь Илье Ергольскому, что и тебя не выпустили капитаном? Так ведь Ергольский Илья артиллерист, а в них у нас настала нужда. Артиллерия важна, она со временем станет еще важнее. Недаром Петр Алексеевич и сам себя именовал бомбардиром, да и тех, кого любил, ставил к пушкам. — А все же полем будут владеть всегда пешие войска, — возразил Александр. — Или ты завидуешь, что твой старый друг Сергей Юсупов, минуя чин сержанта, прыгнул из фурьеров в подпоручики? Запомни, кто прыгает с молоду, к старости будет бродить курицей. Юсупов-то, батюшка, не допрыгнул. Он подпоручик, а я поручик. Вот то-то! Чего ж нам с тобой грустить? Василий Иванович широко развел руками, словно собираясь кого-то заключить в объятия. Но вдруг руки его упали. И Александр увидел, что на лицо отца набежало темное облачко печали. Александр понял, что отец вспомнил свою Авдотью Федосеевну. — Мы, батюшка, с вами радуемся, а матушка и нынче горевала бы. — Нет, дал маху, и она, ну, прила бы слезы. Бабы от радости плачут. Чему ж ей радоваться? Хотя бы потому, что ты так легко прошел солдатство. Шутка сказать, чуть ли не 12 лет. Что ты не издюжишь, вот что она страшилась, да и тебя пугала. А нынче дивилась бы на тебя, глядя. Да посмотрите на него, люди добрые, что за красавица из него вышел. Да ты, сынок, сам на себя в зеркало взгляни. Александр взглянул на отца и потопился. Нет, лицо отца не могло быть верным зеркалом того, что совершалось в глубине души у сына. В холодном стеклянно-серебристом блеске зеркала недостает чего-то, какого-то огня. И если бы перед Александром в эти торжественные дни появилось сияющей радостью и восторгом, и в то же время дышащей тревогой лицо матери, молодой офицер почел бы, что это зеркало вернее отражает его. Каждый, кто надевает офицерский мундир со знаками, отличающими его от солдата, на всю жизнь запоминает мальчишескую радость этих дней. Хочется, и можно бы дать козла, но новое высокое звание и мундир офицера это запрещают. И вот они стоят, подвое, потрое, в Кремлевском саду, картинно опираясь на саблю или держа руку на эфесе палаша, и гордо, с каким-то вызовом, поглядывают кругом. Каждый не прочь благосклонно ответить отдавшему честь солдату, а то можно и остановить его. Легонько распечь за расстегнутый мундир, пригрозить кардегардией, помещением для военного караула, и милостью отпустить. или с своей стороны оказать должные знаки субординации встречному генералу. В ответ на быстрый и любопытный девичий взгляд приосаниться и звякнуть шпорами, у кого они есть. Прочно сложившийся обычай позволял накануне производства тем, кто был в этот вечер ни в тех, ни в сех, и пошалить, и кутнуть. В тех кабачках, где обычно можно было застать только кутящих офицеров, в этот вечер толпились одни солдаты и те, кто завтра станет офицером, и те, кому суждено век вековать в рядовых. К шалостям завтрашних офицеров вечер и в ночь перед производством начальство относилось снисходительно. И в самом деле, если сегодня отправят под арест солдата, то завтра все равно придется сложить наказание или заменить взыскание более тяжелым офицеру. К чести солдатской надо заметить, что шалости эти редко превращались в буйство. Захмелевших удерживает товарищ. Что за беда, если солдаты, завтрашние офицеры, подметив, что кучер кареты у дворца вельможи задремал, подмигнут часовым у дверей и выдернут чеку из задней оси? Вельможа выйдет и, важно, усядется в карету. Выездные гусары вскочат на запятки. «Пошел!» Кони рванулись с места, колесо скатилось с оси, гусары повалились в грязь, карета накренилась, и разгневанный вельможа видит, что окружен веселыми семеновцами. «Откуда взялись и подоспели, кстати?» С возгласами сочувствия и сожаления солдаты помогают вельможе выйти из кареты. Он еще не успел опомниться, а уж солдат катит колесо, потерянное позади. Другой несет чеку, хвастаясь, что нашел ее в грязи. Тяжелая карета дружными усилиями солдат поставлена, колесо надето на ось, вельможа в карете, ему остается одно — благодарить, что семеновцы выручили его из беды. По обычаю полагалось целиком прокутить последнее солдатское жалование за треть года. Все оно примерно 3 рубля на брата шло в общий котел. Пирушка вышла по необходимости скромной. При погашенных свечах сварили жжёнку в большой чаше. На 2 скрещенных шпагах и стаяла в мертвенном пламени спирта глыба рафинада, роняя в жгучую влагу капли леденца. Пели песни о славе, доблести, счастье, любви, клялись вечной дружбе, обнимались и целовались, опять клялись в том, что вечно не забудут солдатской жизни, а кто выскочит, будет тянуть отставших однополчан. Шумной ватагой высыпали семеновцы из кабачка на площадь и предались озорным забавам. Звон московский. К рассвету семеновцы приустали, выдумка истощилась. Буйная ватага редела, и на рассвете майской ночи на мосту, что вел из-за Москворечья к Василию Блаженному, оказались 3 — Суворов и 2 князя Волконских — Николай, дед декабриста Волконского, и Алексей, записанный в полк в один день с Суворовым. Они, как сверстники, держались вместе всю ночь. На крутом горбу моста остановились, Кремль перед ними сиял золотыми шапками соборов, а на высокой главе Ивана Великого уже блистало солнце. Все 3 устали, но озорная лихорадка еще трясла обоих Волконских. Алексей внезапно для брата и Суворова швырнул в реку солдатскую шляпу и стал расстегивать куртку. — Что ты делаешь? — испуганно спросил Николай. — Хочу все бросить в лету. Реку забвения. Зачем? — спросил Александр. — Затем, что сегодня я уж не солдат. — А ты офицер. Как же ты явишься среди бела дня в таком безобразном виде? — Постойте, друзья! — воскликнул Николай. — У меня другая мысль. — Какая? — Идем в Кремль и ударим в набат. — Зачем? — опять спросил Суворов. — Идем. Застегивая куртку, — сказал Алексей, — ударим в Большой Успенский, соберем вечи, а там увидим. Суворов последовал за братьями, чтобы остановить их, если дело зайдет слишком далеко. У входа на звонницу уже стояли кучкой звонарей и входили один с другим в узенькую дверь, чтобы по крутой темной каменной лестнице, цепляясь за веревочный поручень, взойти на верхний ярус. — Вы, служивые, чего взыскали? — спросил Семеновцев старший звонарь. — Хотим в большой колокол ударить, — ответил Алексей Волконский. — В самый большой, — прибавил Суворов. — Что ж, кстати, и нам подмога. У меня трое загуляли. Милости прошу, вздымайтесь. Лестница крутая, и ступенью ей поистерлись. Ход тузок до того, что двум встречным не разойтись. Под темным бронзовым шатром Большого Успенского, считая семеновцев, собралось 12 человек. — Замерз, старик! — ласково хлопнув по боевому краю колокола ладонью, поздоровался с ним старший звонарь. — Ночью-то, видно, морозец был. Сейчас мы тебя, старик, согреем. Суворов коснулся медного тела колокола рукой и ощутил острый холодок. Подручные звонаря разобрали ременные поводки, привязанные к стопудовому, кованному из железа языку колокола, и стали на две стороны. И Суворов с Волконским взялись каждый за свой поводок. — Господи, благослови! — тоном команды сказал звонарь. Натягивая попеременно, отпуская ремни, по шестеро в раз звонари начали раскачивать язык колокола. Размахи все больше, вот-вот язык своим отполированным боком коснется пятна, высветленного на краю колокола за сотню лет миллионами ударов. Старший звонарь, лежа грудью на каменном парапете, смотрел вниз на угол Успенского собора. Из храма выбежал соборный солдат и, дернув за веревку канди сигнального колокольца, подал знак. Звонарь взмахнул рукой, и в то же мгновение язык своей тяжелой шишкой легонько коснулся боевого кольца. Грозный гул наполнил бронзовый шатер, и снова мерно закачался язык, не касаясь краев. Звонарь перешел к северной арке звонницы и не то слушал, не то смотрел туда, где на изубренной кромке земли еще не угасли алые цвета майской зари. Москва еще молчала. Звонарь глубоким басом молвил: «У Сергия ударили в царя!» Зазвонный тряхнул головой, и снова грозный гул наполнил звонницу. Суворов понял. Звонарь говорил о том, что о Москве ответил Троицкий монастырь. Александр усомнился, можно ли такой низкий звук, самый низкий из возможных, услышать на расстоянии 60 верст. Но если звонарь и не слышал, он знал, что так оно и было. Когда гроза второго удара утихла, звонарь сказал: «Звенигород ударил! Повтори!» Третий удар Москвы замкнул великий треугольник московской обороны. Иван, Сергий, Сава, главные сторожи Москвы. Сторожи — так назывались сторожевые монастыри крепости, охранявшие Москву. «В оба края!» — скомандовал звонарь. И мерный благовест в оба края, 3 секунды удар, поплыл над Москвой. Тут же отзвались форты ближней внутренней обороны: Симонов, Андроний, Никола Угреши, Новодевичи. Звонарь говорил не для своих подручных, им все это довольно известно, а для 3 семеновских солдат, по всей видимости, Борчугов. Из них 3 только один Суворов мог вполне понять и оценить то, что говорил звонарь. Во время своего пребывания в Москве Елизавета Петровна совершила из Москвы пешие 6 на богомолье к Троице. Она и точно сделала эти 60 верст на своих ногах с длинным посохом паломника в руке. Сделав версты 3 с роздыхами, дебелая царица изнемогала, ее усаживали в карету и отвозили на пройденный ночлег или на ночлег предстоящий. А пункт, достигнутый благочестивейшей государыни, отмечался тем, что на нем становились биваком семеновские солдаты. На следующий день царицу привозили сюда в карете, и она со вчерашнего места продолжала шествие. Звон в Москве и у Троицы, и на пути не прекращался. Сержант Суворов будил своих дремлющих, подгорающих костров солдат по первому удару благовеста в Москве. По мере того, как паломники уходили на север по лесной дороге, звон Большого Успенского слышался все слабее. Стоя биваком у переправы через реку Учу, на полдороге между Троицей и Москвой, Суворов первый раз услышал явственно, через несколько секунд после первого удара в Кремле, ответный удар троицкого царя. Тогда он вспомнил, что мальчиком однажды на охоте, ранним летом он ночевал с отцом в избе лесника. Отец поднял его с постели до зари, повел из избы на высокий безлесный холм. — Молчи и слушай, — сказал отец, возведя сына на самую макушку, откуда открывалось до края неба застывшее море взволнованной московской земли. Стояла тишина. Быть может, оживленные рассветным ветром и шумели у подножья холма сосны и ели, сюда их шум не достигал. — Слышишь? — тихо спросил отец. Даже если бы он спросил полным голосом, он не заглушил бы непонятного звука. Александру показалось, что это вздохнула сама московская земля, пробужденная пригревом ласкового солнца. Это ударили в ответ Кремлю у Троицы. Тю! И снова как бы вздохнула земля. А это Звенигород. Поместье Суворовых в Дмитровском округе меж Троицей и Звенигородом. Тут, на полпути между тремя вершинами треугольника Москва, Троица, Звенигород, когда-то стояли конные караулы, чтобы вовремя дать воеводам знать о тревоге. Благовест кончился. Большой Успенский от последнего удара долго гудел, переходя от басовых аккордов почти неуловимым для уха звуком. «Согрелся старик?» — ласково хлопнув по наружному краю колокола, спросил звонарь. И колокол ответил ему чуть слышным гулом. Суворов коснулся бронзой рукой, и в самом деле колокол нагрелся. «От чудеса! Бей его кулаком со всей силы!» — молчит. «Ударь ласково ладонью!» — отвечает. «Попробуй, если хочешь сам», — говорил Суворову звонарь. Суворов попробовал и убедился, что звонарь говорит правду. «Спасибо, служивые, за помогу! Заработали на троих денежку! Ступайте к свечному ящику, скажите, я послал!» Спускаясь по темному ходу вниз, Суворов нечаянно коснулся стены рукой. Камни стен сожженной толщины еще трепетали.